Прицепив кобуру на пояс, надев шляпу и желтый плащ, Ставро преобразился в странствующего пилигрима. На ферму к Борису Джайкану в прошлом сезоне заглядывал такой. Шел из Московии в Киев и сбился с дороги. Некроз его разберет, как он оказался на юге пустоши, вдали от торговых путей. Туран хорошо запомнил того человека. В плаще из мягкой кожи, в запыленной шляпе, усталый, с длинными волосами и светлыми глазами, под которыми набухли мешки. Он пробыл на ферме день, щедро расплатился за еду и почти ничего не говорил о себе. Был дружелюбен, рассказал, что в Московии топливные короли отстроили нефтяную платформу близ Ленинского тракта, а Лига фермеров теперь редко нанимает в охрану бойцов Мехакорпа и замка Омеги, предпочитая обходиться своими силами. Пограничная война в Москве закончилась. Бандитов выбили из предместий города. Орден выставил на дорогах патрули. Московский храм готовит поход супротив мутантов, набирает добровольцев в отряды, чтобы выжечь место под названием Стойбище, где обитает нечисть. Сам же пилигрим направлялся к патриарху за благословением на дела праведные. Желал обращать кочевников Донной пустыни в истинную веру. На что отец Турана заметил – без насилия в этом деле, как видно, не обойтись. Вон у пилигрима какой револьвер большой. Гость со значением возразил. Варваров к вере следует направлять мирным путем. Револьвер же и патроны ему необходимы лишь для самообороны. Туран не мог вспомнить его имя, но образ пилигрима засел в голове. Шляпа, плащ, пояс с кобурой. Точь в точь, как сейчас одет Ставро. Только паломник на голову ниже был и не так широк в плечах. «Ты меня слушаешь?» Великан пихнул его в плечо, и Туран очнулся от воспоминаний. «А? Держи!» Протянув ему винчестер и патронтаж, хозяин крафта спросил. «Как у тебя со стрельбой? Получше, чем с рычагами?» «Я хорошо стреляю». «Ладно, идем в кабак на торговой палубе. На встрече со знатоком рта не открывай, я буду говорить. Ты просто гляди по сторонам внимательно. Если чье подозрительным покажется, скажешь мне. Когда пойдем обратно, тоже смотри в оба. Знаток мне одну вещь передаст. Вроде никто про это знать не должен, но нас могут стереть. Или просто, чтоб вор какой карманы нам не попытался обчистить. Вещь эту несем побыстрее на крафт и отчаливаем». «Так деньги за эту вещь у тебя с собой будут? Надо их получше спрятать!» Ставро покачал головой. «Со знатоком я давно рассчитался в условном месте, еще в сезон ветров. Теперь все понял!» Туран застегнул пояс патронтаж. «А крафт так висеть и будет? Без охраны?» «Капканы поставлю», — сказал Ставро. «Меня на корабле многие знают. Мелкое варье уже пробовало залезть, два трупа. Еще один без глаза остался. Брать тут особо нечего, разве что передатчик». Он стукнул ногой по железному ящику под штурвалом, прикрученному к полу и запертому на висячий замок. «Но он тяжелый, попробуй унеси. Надо болты срезать как-то, потом вниз спускать. Одному тяжело, даже вдвоем. И потом, вещь редкая, приметная. Просто так не сбагришь». Ставро закрепил над штурвалом пороховой самострел. Взвел курок, прицепил к нему крючок с тонкой лисой и прошел в центр рубки. «Лезь наверх, я тут пока все доделаю». Когда великан закончил с ловушками для непрошенных гостей и выбрался на крышу, Туран, сидя на краю гондолы, рассматривал торговую палубу. Из пустыни дул свежий ветер, нес облака ила. Приглушенный гул толпы доносился снизу. Ставро присел рядом и с любопытством заглянул в лицо Турану. «Часто на высоте бывал раньше?» Парень покачал головой. «Никогда. Ну, на крыше дома нашего. Почему ты решил, что часто?» «Не боишься совсем. У другого бы голова закружилась, а ты прям на краю сидишь». «Мне высота, наоборот, нравится», — сказал Туран, подумав. «Простор. Дышать как-то легче и на душе спокойнее становится». Ставро в ответ лишь хмыкнул. «Ладно, идем к Бакину. Так кабак называется. Вон в той цистерне здоровой лежит, видишь?» «Кого все-таки больше опасаться, прокторов или местных?» «И тех, и тех. Но с прокторами вежливо держись, а варюк, если что, смело в зубы бей!» Ставро начал спускаться, и Туран, повесив ружье за спину, последовал за ним.